Глава 26. Мы с Маратом так увлеклись друг другом, что совершенно забыли о внешнем мире. Так повелось, что завтрак теперь по утрам готовил он. Вот и сегодня меня ждали оладушки со сметаной и клубникой. «Ты меня такими темпами разбалуешь, Марат Рамисович!» Рассмеялась и одну клубничку поднесла к его рту. Его руки были сомкнуты на моем бедре, я же сидела на его коленях, чувствуя себя весьма вольготно, и обхватывала одной рукой мужскую шею. «Это и есть моя цель, краса, так что я на верном пути, если ты заметила». Рыкнул жених и, шутливо прикусив меня за шею, обхватил руками клубнику, поднес ее к моим губам, вынуждая разделить ее на двоих. «Тебя на работе не хватится?» — спросила спустя время, играя с его волосами и пропуская короткие волоски между пальцев. «Кто тебе сказал, что я не работаю? Знаешь, в чем мастерство эксперта?» «И в чем же?» За что я особо ценила Марата, так это за то, что он всегда был способен меня удивлять, даже в самых тривиальных вещах. «Лень». «Что?» Приподнялась, опираясь ладонями о его плечи и заглядывая в глаза. Наглющие такие, да безумие родные и понятные. «Лень», — повторил, как ни в чем не бывало, даже плечами пожал для наглядности. «Не вижу связи». «Лень, краса, это двигатель прогресса. Частично, конечно, в моем случае большую роль играет мое желание провести время с тобой, а работа воспринимается уже как помеха, от которой срочно нужно избавиться». «Так что там про лень?» Никак не могла отпустить эту мысль. «Ленивый человек настолько сильно хочет снова заниматься ничего не деланием, что сделает всю работу качественно и раньше срока. Так и я не вижу смысла мусолить и создавать видимость трудоголизма, когда весь процесс налажен и оправдывает себя. Мое кредо — работа на результат, без пыли в глаза, знаешь ли». «Ну, я уже поняла, что ты сторонник прямого удара», — ухмыльнулась. «И почему от слова «удар» я так возбуждаюсь, краса?» Марат зарылся носом мне в волосы и шутливо зарычал, продолжая лапать меня за бедра. Захихикала, чувствуя накатывающее возбуждение, схватилась пальцами за мужские волосы и застонала, когда его рука коснулась моей груди сквозь тонкую хлопковую маечку. Одно движение, и его пальцы коснутся ноющего соска. «Что здесь происходит?» Сначала мне показалось, что это галлюцинация. Слуховая. Даже ухо пальцем прочистила на всякий случай. Вот только увидев выражение глаз Марата, уже знала, что все это реальность, стоявшая монолитом за моей спиной. «Ты рано, брат». Марат даже не ссадил меня со своих колен, продолжая держаться одной рукой за мое бедро. И оно вдруг запылало, словно дядя первым делом обратил внимание на него. «Ну, я вижу, что не вовремя». Голос дяди был пропитан ядом и грубоватой насмешкой. Мне даже оборачиваться не нужно было, чтобы как наяву увидеть, каким холодом сверкнули его глаза и агрессивно дернулись губы. «Дорогая племянница, ты не хочешь со мной поздороваться?» Сглотнула и беспомощно посмотрела на Архарова, который, в отличие от меня, сидел расслабленный, да и выглядел в целом так, будто ничего неординарного не произошло. Прижала верхнюю губу к нижней и вынужденно встала с колен Марата. Стопы коснулись пола, я выпрямилась и скрестила одну ногу на икре другой сзади. «Привет, дядя Захар». Старалась смотреть ему на переносицу, на губы, щеки, лоб, куда угодно, но не в глаза. Было неловко и стыдно, но только до того момента, пока за спиной не встал Марат, кладя ладони на мой живот. Это был защитный жест, от которого у меня расправились крылья, и я прижалась спиной к его груди, чувствуя себя в безопасности. Но все равно не решалась посмотреть ему в глаза. Трусишка. «Что это у тебя на лице за кислая мина, дядя Захар?» Спародировал мое обращение Марат, а затем как-то споро заставил меня сесть обратно на стул. Свой причем. «Я надеюсь, дома есть что-то вкусненькое и съестное?» Нахмурился дядя, больше никак не реагируя на слова друга. «Все понял». Поднял руки вверх Марат. «Ты, когда голодный, всегда злой. Но кроме оладьев ничем порадовать не могу. Все здесь». Архаров похлопал себя по животу, заставив меня прыснуть от смеха. «И вот в кайф тебе за такого обжору замуж выходить, Абель!» Вдруг раздался совсем не злой голос дяди. Напротив скрипнул стул, и он сел, хлопая себя по ляжкам. «В общем, ничего не знаю. Кормите голодного командировочного». «Так-то я тоже не в отпуске», — произнес Марат, затем сел около меня. Вздохнула и встала, начиная шуршать по кухне. Он был прав. Дядя, когда голодный, настроен неблагосклонно. «По тебе и не скажешь. Харю отъел, будь здоров». «Не понял, племяшка. Ты его любишь больше, чем меня?» Замерла и очень медленно развернулась, слыша, как за спиной скворчат кусочки бекона. «Да я особо-то и не готовлю». «Конечно, больше. Все по-честному. Я попросил ее руки у Ярополка Святозаровича. Теперь она моя. Так что глаза на нее прекращай лупить. Сегодня последний день, когда она готовит тебе еду». «Да я...» Замахала руками, пытаясь предотвратить возможный скандал, но неправильно интерпретировала происходящее. «Ничего страшного. Я не расстроен. Твоя очередь на толчке сидеть». Открыла-закрыла рот, когда услышала насмешливые слова родственника. «Дядя!» — воскликнула, шагая вперед и опираясь ладонями о ребро спинки стула. «Мы же договорились, что об этом больше не будем вспоминать!» Марат повернул голову в мою сторону и вперился взглядом в мое лицо, которое пылало от стыда. «Это было давно и неправда!» Выпалила и вернулась к сковороде. Бекон слегка подгорел. Не стоило так надолго отвлекаться. Но я ничего не могла с собой поделать. Вслушивалась в каждый звук, чтобы ничего не пропустить. «Жажду подробностей, Захар Олегович. Раз моя красавица стесняется, поведай-ка мне о своих страданиях сам. Должен же я знать, чем все обернется». «Ну уж нет». Ухмыльнулся дядя, и я облегченно выдохнула. Но не тут-то было. «Еще не хватало спугнуть тебя. Не найдется еще одного дурачка, который возьмет в жены мою бедовую племянницу». «Эй!» Возмутилась, но мужчины не обратили на мой возглас внимания. Продолжили игру в гляделки. Дядя сидел в такой же позе, что и Марат. Мощные накачанные руки расположены на внушительных бедрах. Широкие плечи опущены, ноги широко расставлены. Они выглядели как инь и янь. Если Архаров был черноволосым и смуглым, словно настоящий сын гор, смелый и готовый броситься голыми руками даже на дикого тигра, то дядя выглядел как настоящий нордический князь. Светловолосый, аристократичный, а уж своей мускулатурой он всегда привлекал дамочек, любящих объезжать подобных жеребцов. «Стоп-стоп, Бэль, хватит подобных аналогий. Марат точно плохо на тебя влияет». В этот момент он как раз оттолкнулся от спинки стула и наклонился над столом. «Мне бы обидеться на дурачка, но конкуренты мне за сердце бельчонка не нужны. Но ты мне зубы не заговаривай. Я тебя знаю с тех пор, когда у тебя молоко на губах еще не обсохло. Признайся, не хочешь упасть в грязь лицом, вспоминая неприятные подробности?» «Туше, брат!» Вдруг улыбнулся дядя, но я отвлеклась, разбивая яйца между обжаренными кусочками бекона. Как только я накрыла на стол, воцарилось временное затишье. Мужчины были слишком поглощены утолением голода. А у Марата был еще и дополнительный в виде меня, так что вскоре его рука блуждала на моей коленке под столом, скрываясь от бдительного ока дяди. «Так, вот только дурака из меня делать не надо. Сколько у тебя там командировка длится? Завтра ведь заканчивается, верно?» Дядя пресек все попытки Архарова меня облапать, но я не удивилась. Он ведь знал его дольше, чем я, так что в его пороке точно не сомневался. Сначала меня коротнуло от стыда, и я поспешно шлепнула по наглой руке Марата, который и не думал сразу ее убирать, а затем я требовательно глянула на него. «Ты завтра уезжаешь?» Не знала, как смогла произнести эту фразу без запинки и дрожи в голосе. Закинула одну ногу на другую и сжала бедра, надеясь, что сейчас он переубедит меня, что предположение дяди ложно. Марат почесал затылок и тем самым ответил на мой вопрос. «И не сказал мне об этом?» «Милые бронятся, только тешатся, а я на этой ноте отчаливаю. Меня ждет душ и теплая постелька». Хлопнул ладонями по столу дядя и встал, направляясь прочь из кухни. Мы с Маратом не сразу переглянулись, но я вдруг стала усиленно вспоминать, все ли в ванной в порядке. Вроде все лежало на своих местах, но когда раздался дядин агрессивный рык, вжала голову в плечи. Черт, его полотенце, которое я отдала Архарову. «Не переживай, краса, скажу, что я сам, на меня серчать не будет». Марат мне подмигнул и, не откладывая дело в долгий ящик, двинулся на разбор полетов. На удивление, он оказался прав. Сумел таки погасить гнев дяди в зародыше, пока я переводила дух и думала, что буду делать дальше. За любовным угаром совсем позабыла, что Марат здесь находился по работе. Со стороны ванной зазвучало шуршание воды, и я спокойно вышла из кухни, удивляясь, что обошлось без рыков от дяди. Архаров в этот момент направился мне навстречу, так что вскоре мы столкнулись с ним в коридоре. «Как ты...» Повернулась корпусом и указала на дверь в ванной. «Мы с ним на равных, краса. В этом вся разница». Марат улыбнулся, а вот я ощутила себя неловко. Заламывала пальцы и прикусывала нижнюю губу, не зная, как начать разговор. «Эй, ты так нервничаешь, бельчонок. Поговорим?» Кивнула, чувствуя не спокойствие, а тревогу, когда его рука коснулась моего плеча. Он хотел меня успокоить, но вышло ровно наоборот. «Все это была шутка?» Мой голос звучал сипло, выдавая мое настроение, но это меньшее, что волновало меня. Марат взъерошил волосы и выдохнул, после чего схватил меня обеими ладонями за плечи, а лбом уперся в мой. «Что? Глупости. Так и знал, что в твоей головке возникнет куча ненужных мыслей. Поэтому и тянул с разговором». «Но ты ведь из другого города. Это правда, как-никак», — произнесла, а затем спросила с затаенным дыханием о том, о чем думала последние минуты. «Ты хочешь, чтобы я перевелась в универ в твоем городе?» Неимоверно раздражала та надежда, которой были пропитаны мои слова, но с эмоциями я не могла совладать. «Нет». Его ответ был четким и не давал ни капли надежды. Внутри меня все задрожало, вокруг нас воцарилась тишина. И не сразу я поняла, что он смеется. Подняла голову и увидела в его глазах насмешку. Но не издевательскую, а скорее теплую, словно он читал мои мысли и видел меня насквозь. «Ты серьезно, Бэль?» Он вздернул бровь. «На выходных мы ездили к твоим родителям, и я просил у них твоей руки. И ты сейчас на полном серьезе сомневаешься в том, что я хочу быть с тобой?» После его вопроса я открыла и закрыла рот, словно рыба, выброшенная на берег. Даже покраснела, виновато отводя взгляд. «Я уже договорился о переводе, так что буду возглавлять юротдел здесь. Меня не будет максимум неделю, все же надо по-быстрому решить вопрос с документами, плюс с квартирой. Это не дело 5 минут, ты ведь понимаешь?» «Неделя?» — сделала задумчивый вид. «Хорошо, так уж и быть, побуду на это время паенькой». Еле сдержала смех, когда его брови слегка напряглись, а мышцы на скулах натянулись. Кажется, мысли Марата утекли в совершенно другое русло. «Ладно». Погладила его по груди 2 ладонями, чувствуя, какое от него исходило тепло. Я как раз нормально обустрою комнату к твоему приезду, освобожу для тебя полки и...» Я начала мысленно представлять, какие перемены нас ждут и что мне нужно сделать к его возвращению, так что не сразу заметила его иронично приподнятую бровь. «Что?» Некоторые вещи доходили до меня туго, но времени на обсуждение у нас было вагон. Со стороны ванной по-прежнему звучало журчание воды. Дядя Захар был той еще русалкой, но так его называла я лишь мысленно, а то можно было знатных люлей отхватить за подобное. Архаров в это время молчал, наблюдал за работой мыслей на моем лице, вот только я все равно не понимала, чем он опять недоволен. «Что?» — повторила вопрос. «Ты же в курсе, что ты замуж выходишь, а не женишься?» Голос его звучал вкрадчиво, размеренно и тихо. «Ну, как бы... да?» Ответила как-то неуверенно, ожидая подвоха. «Может, я похож на сопливого юнца?» Я опустила глаза, снова подняла их, рассматривая мощное раскачанное тело Марата, и не ответила, лишь отрицательно качнула головой. «Забудь о своей комнате в квартире Захара, краса. Лучше собери за это время вещи. Как только я прилечу, мы в тот же день переедем ко мне». Не нашлась, что сказать на его ультиматум сразу, но затем вздохнула. «Не думаю», — засомневалась. «Папа против будет, в его представлении сначала брак, венчание, а уж потом все остальное». «Эх, а я надеялся». Вздохнул Марат, но я точно знала, что он меня дразнил. Не пошел бы против мнения моего отца. «Тогда надо ускориться с церемонией. Я уже договорился с одним агентством. Пока меня не будет, встретишься с организатором. Я сказал, что все должно быть по твоему желанию. Так что воплотим твои мечты, краса». Архаров мне подмигнул. Но я прищурилась, подозревая, что таким образом он технично слился, оставив торжество на меня. Впрочем, если приобщить к этому подружку, та с радостью согласится, и нам вдвоем будет не так скучно. «А ты хитрец!» — не удержалась и толкнула его в плечо. «Признайся, краса, ты та еще диктаторша, я тебя насквозь вижу». «Все равно торжество будет по-твоему, так зачем тратить время на мое заведомо провальное участие?» «Не попробуешь, не узнаешь». «Это вызов?» В мужских глазах блеснуло хитроватое озорство. Не успела я ойкнуть, как его руки проворно подхватили меня под бедра, и я споро оказалась на высоте. Только он шагнул со мной в руках в сторону в спальни, как вдруг раздался грубый кашель. «Я вам не мешаю?» Дядя Захар вышел из ванной практически в неглиже, только гостевое белое полотенце прикрывало бедра. «Ой!» — выдала я и прижалась лицом к плечу Марата, чувствуя, как у меня покраснели не только щеки, но и шея. «Стыдоба-то какая! Я совершенно забыла о дяде!» Архаров вместо того, чтобы отпустить меня, даже не шевельнулся. «Мешаешь!» Замерла, предчувствуя намечающуюся перепалку. Прикусила кожу Марата, надеясь, что он перестанет накалять обстановку. Но он не то что не дернулся, но и не сбавил обороты. «И чем это?» — раздался насмешливый голос дяди. «Одежду на себя накинул бы. Ходишь тут, честной народ, с пути истинного сбиваешь». «Дожил. В собственном доме уже полураздетым нельзя из ванной выйти». Дядя цокнул, но злости в его голосе я не слышала. «Вот один будешь жить, ходи как хочешь, а пока тут моя невеста, так что будь добр, соблюдай правила приличий». На этой ноте Марат развернулся и со мной на руках потопал в спальню, но не успел сделать и трех шагов, как вдруг дядя вклинился нам наперерез. «Не в моем доме, Марат Рамисович, как ты правильно заметил. Не-а. Отпустите-ка мою племянницу. Брейк!» От удивления я даже забыла о стеснении и подняла голову, сразу же наткнувшись на упрямое выражение лица дядьки. Он выглядел непреклонно и непримиримо, так что пока два друга испепеляли друг друга взглядами, я плавно опустилась на пол. «Я это...» Голос мой слегка дрожал. «Пойду пока, посуду там помою». Казалось, что меня никто не услышал, но я была этому только рада. Пока они бодались друг с другом, я технично ретировалась на кухню и направила свою энергию в русло уборки и готовки. Чувствую, день обещает быть трудным.